Музей при Государственном банке Колумбии. В нем хранятся золотые фигурки по форме, напоминающие птиц, размером от 1 до 4 сантиметров. Все они найдены в захоронениях индейских вождей. Предполагается, что эти предметы использовались в качестве нагрудных украшений или амулетов. Время изготовления их определено с достаточной точностью – около 500 года до нашей эры. В то время Колумбию населяли племена Талима. Исторические факты отображены на музейных табличках. Казалось бы, никаких тайн. Но в 1969 году ювелир Эммануэль Стауб обратил внимание на одну из фигурок. Она очень напомнила ему самолет. Стауб переслал копию своему другу, известному зоологу. Зоолог пришел к выводу: прототипов у этой фигурки среди животных нет. К распознанию предмета подключились авиационные эксперты. Они признали в находке копию летательного аппарата. Древние индейские племена и самолет. Такого не может быть. Сенсационная весть мгновенно облетела весь мир. Начались поиски аналогичных фигурок в музеях и частных собраниях мира. В результате сегодня известно уже свыше 30 золотых самолетиков. И найдены они были не только в Колумбии, но и на территории Перу, Коста-Рики, Венесуэлы, Индии. Более внимательно принялись изучать древние манускрипты. Ведь именно в них описываются некие летательные аппараты, виманы. Индийские манускрипты содержат подробные сведения о типах и разновидностях механизмов для полетов. Даже есть описание двигателей и топлива. Древними летописцами детально описаны подробности. Например, следы на земле от колес летательных объектов, длина взлетного разбега. Можно предположить, что какие-то летающие объекты находились в их поле зрения, и люди могли внимательно рассмотреть их. Но есть и другая версия. Возможно, и в древние времена существовали писатели-фантасты. Они придумывали и описывали летающие объекты будущего. Наши самолеты. Глядя, например, на какую-нибудь неведомую нам гигантскую стрекозу. Фантазии древних биоников. Почему бы нет? А древние мастера перенесли взгляд фантастов на предметы искусства. Так могли возникнуть и золотые фигурки-самолетики. Но так ли это? Какую тайну скрывают эти загадочные странные амулеты? Сумеем ли мы разгадать их секрет? Тайное и неизведанное.